Глава 32. Настя. Едва Даша открывает передо мной дверь, как я вваливаюсь в коридор, бросаюсь ей в объятия и не сдерживаю эмоции. Подруга успокаивающе хлопает по спине, а я еще сильнее от этого содрогаюсь в рыданиях. «Господи, Настя, не пугай меня! Что случилось?» – испуганно произносит Даша, увидев меня в таком подавленном состоянии. Вместо слов протягиваю ей листок с заключением от врача. Даша внимательно его изучает, и я наблюдаю за тем, как от шока расширяются ее глаза. «Так, ты, главное, успокойся. Незачем тут плакать. Тебе беречь себя нужно», — спокойно произносит Даша, видимо, уверенная в том, что я собираюсь оставить ребенка, и тащит меня в кухню, параллельно при этом включая чайник. «Сейчас я тебе чай сделаю, и ты мне все спокойно расскажешь». Горячий чай действительно приводит меня в чувство. Эмоции поутихли, вот только боль в груди никуда не делась. Мне страшно. Страшно от самой себя. От того, что я собираюсь убить собственного ребенка. «Даш, я, наверное, не буду сохранять эту беременность», — вяло проговариваю я, отпивая глоток горячего напитка. Руки дрожат, и кипяток едва ли не выливается на ноги. Даша лишь с сожалением смотрит на меня, ожидая продолжения. «Я только ушла от Димы. Попытки начать новую жизнь, нашла работу мечты, и тут все оборвалось. Кому я буду нужна такая, беременная и одинокая?» Слезы снова наворачиваются на глаза, а я шумно шмыгаю носом. Даша берет меня за руку. «Может, подумаешь еще? Дети — это здорово. Я бы сама хотела родить, да вот только не от кого», — с грустью произносит подруга, сопровождая свои слова тяжелым вздохом. «Давай не будем рубить с плеча. Подумай о том, что внутри тебя находится живой человечек, пусть и маленький, а ты собралась его убить. Даш, и так хреново, только не читай мораль, прошу», откидываясь на стену и прикрывая глаза, ощущая стекающие по лицу горячие слезы. «Я против абортов, но в данной ситуации другого выхода нет. Кто будет нас содержать с малышом? Хорошую работу я уже не найду, а на крошечное пособие мы просто не проживем». Мелкая дрожь пробивает все тело. Осознание того, что я решаюсь сделать страшный поступок, приводит меня в дикий ужас. Я сама себя не узнаю. Но так будет лучше. Однажды я рожу малыша, когда рядом со мной будет любимый и надежный мужчина. «Насть, ну и что, что ты в разводе? И что, что у малыша отец мудак и изменщик? Ребенок в этом не виноват!» Пытается вразумить меня подруга, совершенно не догадываясь о том, что отец ребенка вовсе не бывший муж. «Дима здесь ни при чем», положив лицо на ладони, произношу на выдохе. Даша в смятении хмурит брови. «Как? А кто же тогда, подруга? Влад!» Мямлю я неразборчиво, глотая новые потоки слез. «Не поняла? Какой еще Влад?» Изумленный и ничего не понимающий взгляд подруги застывает на мне. «Тот самый!» С горечью произношу я и решаюсь все рассказать девушке. Те самые подробности, которые я вчера упустила. Даша смотрит на меня с открытым ртом. «Да...» — озадаченно протягивает девушка, потирая подбородок. «Точно тебе говорю. У тебя не жизнь, а сплошной сериал. Теперь понимаешь, почему я так категорично?» Убито вздыхаю я, безжизненно свесив руки вниз. «Тебе нужно сказать ему о беременности», твердо заключает девушка, сверля меня пронзительным взглядом. «Нет, нет, нет!» Мотаю головой из стороны в сторону. «Нет, Даш! Он тоже пошлет меня на аборт!» «С чего ты взяла?» Стоит на своем Даша. «В любом случае, это ваш общий ребенок, и решать, что с ним делать, вы тоже должны вдвоем!» «Он не должен ни о чем узнать! И ты, Даш, не смей никому рассказывать! Не скажешь же!» Даша смотрит на меня с сомнением, прикусывая нижнюю губу. «Не переживай, не скажу», — сдается девушка, отводя взгляд в сторону. Посидев еще недолго у подруги, я решаюсь на отчаянный шаг. Иду в больницу, чтобы записаться на страшную процедуру. Уже завтра с утра я буду одна, без жизни внутри меня. В поникшем состоянии возвращаюсь домой и от усталости и стресса заваливаюсь спать без задних ног. «Мама, мама, не убивай меня!» Тихий голосок слышится где-то вдалеке. «Прошу, мамочка!» В холодном поту вскакиваю с кровати Сердцебиение зашкаливает, а дыхание настолько сбившееся и частое, что каждый вдох дается с трудом. Приснится же такое. До самого утра я не сплю. Думаю, думаю, думаю. А может, Даша была права, и не стоит так торопиться? С другой стороны, врач ведь сказал, что чем раньше я это сделаю, тем больше шансов у меня в будущем забеременеть без последствий. А я хочу это сделать, но только чтобы на этот раз у меня была счастливая и крепкая семья. Влад, я бы хотела с ним ее построить, вот только ему это не нужно. У него был тяжелый развод, после чего наступило полное разочарование в любви. Поэтому он боится сблизиться со мной. Боится, что ему снова будет больно. А мне? Он хотя бы раз подумал о том, каково сейчас мне? Нехотя поднимаясь с постели и собираясь в больницу. Тем временем сомнения все больше и больше меня одолевают. «Мама, не убивай меня!» Снова прокручивая в голове ночное видение и этот нежный детский голосок. Пока еду в маршрутке, было несколько порывов выйти на ближайшие остановки. Может, не стоит? Но я все-таки доезжаю до женской консультации и сама не замечаю, как сижу перед процедурным кабинетом. «Вы на прерывание?» Выглянув из-за двери, задает мне вопрос женщина среднего возраста. Ее укоризненный взгляд говорит о том, что она наверняка презирает таких, как я. «Да», — пищу я, словно мышь. «Ждите тогда, я вас позову», — сухо бросает женщина, хлопнув дверью. А я продолжаю сомневаться. От дрожи и нервного напряжения меня всю трусит. «Пожалуйста, мамочка», — прикладываю ладонь к животу. «А что, если эта беременность неспроста? Что, если судьба дает мне шанс стать матерью именно сейчас? Познать, что такое настоящее чудо!» «Проходите, девушка!» Мои размышления прерывает грубоватый голос женщины. А я не могу встать, будто бы приросла к больничной скамье. Сердце разгоняется в бешеном ритме. Перед глазами все плывет, и меня начинает слегка тошнить. Такое странное состояние, неизвестное для меня ранее. Все потому, что внутри меня малыш совсем маленький, крошечный. «Девушка, я вам говорю!» Поднимаю затуманенный взгляд на женщину. «Простите!» Медленно встаю и делаю шаг вперед.